Наказание. Шахин Аспавран лежал в своей огромной постели в крепости Дербента и не мог уснуть. Луна с укором смотрела в окно. Ночь не принесла прохлады после дневного зноя. Где-то в темноте зашевелилась совесть и зашуршала, как мышь. Заидан Гунцалар не мог закрыть глаза. Сон от него спрятался. И он слышал чужие голоса, которых не было. Как только он пытался закрыть глаза и провалиться в сон, что-то невидимое выталкивало его на поверхность собственного тела. Наконец, измученный этой схваткой с бессонницей, Шахин встал и присел на кровати. Он почувствовал чье-то холодное присутствие, похожее на прикосновение змеи. Вместе с ним в спальне молчал еще кто-то, от кого веяло морским холодом, сыростью и бездной. Луна не могла осветить всю комнату, поэтому в темных ее уголках затаился страх, ставший реальностью. Казалось, что лунный свет превращается в силуэт женщины в белом платье и черными волосами. Командир отряда всматривался в тьму спальни, но не осмеливался встать и посмотреть, что там. Ему было одновременно и страшно, и стыдно за свою трусость. Только когда забрезжили первые лучи солнца, Аспавран, избитый ночным бдением, заснул мучительным сном. Это была его первая ночь в Дербенте. Ночи превратились для Шахина Аспаврана в медленную казнь, растянутую на несколько месяцев невидимым палачом. Днем он забывал тот холод, что поселился в его снах, но когда заходило солнце, даже в самую знойную ночь, комната, в которой он спал, превращалась в место казни сыростью и ознобом. Он несколько раз менял спальни, переселился в город, спал в шатре, спал в домах знати и простых крестьян, он спал в палатках своих солдат, но нигде не мог найти покоя. Везде его настигали бессонница, сырость и страх. Заедан Гунцалар похудел. Блеск в его глазах стал тусклым, голос тихим, кожа серой. Через полгода он был зол, как дьявол, раздражителен и изможден, как после долгого заточения в темнице. На восьмой месяц мучений даже свет солнца не мог его согреть. Его все время било озноб. Он стучал от холода зубами, кутался в теплую одежду и часто озирался. Приглашенные лекари только пожимали плечами и сетовали на непривычный для перса климат. Только один местный знахарь, глядя в глаза Шахина Аспаврана, сказал: «Это не простуда и не климат. Это какой-то грех мучает господина Заедан Гунцалара». Услышав эти слова, командир отряда пришел в бешенство, избил и выгнал всех лекарей и знахарей. Однажды, на исходе девятого месяца его мучений, он так же, как и всегда, лежал в постели и стучал зубами от холода, как вдруг услышал в спальне всхлипывание и женский плач. Аспавран вскочил и увидел сидевшую у его ложа высокую девушку в его же доспехах с опухшим от побоев лицом и распущенными волосами. «Кто ты?» — вскрикнул он. «Я твоя душа, Фраваше. Я наказана за твои грехи. Этой ночью я навсегда тебя покину и уйду. Но ты не умрешь. Ты всего лишь останешься без меня, без души». «Почему я должен тебе верить? Я сейчас же позову стражу!» «Не позовешь», — услышал он еще один женский голос. Из дальнего темного угла спальни вышла женщина в белом платье, черными волосами и тонкой синей, как у утопленников, кожей. От нее пахло холодом и сыростью. Аспавран узнал того, кто мучил его все это время. «Я заберу ее», — сказала женщина, указывая пальцем на плачущую Фраваше. «Для нее я приготовила другое тело. Твой грех теперь будет служить мне, чтобы искупить совершенное тобой». Ее глаза были похожи на глаза змеи, а голос шипел так, что сердце бесстрашного воина бешено билось в груди. Страх сковал его настолько, что он не мог пошевелиться и даже не мог вымолвить ни слова. Женщина в белом платье схватила плачущую душу за волосы и поволокла к двери. Та вскрикнула от боли, но покорно поползла за мучительницей. При виде, как дьявол за волосы утаскивает его душу, великий воин от страха обмочился в собственной постели. Через минуту после того, как они ушли, Шахин Аспавран почувствовал, что его тело меняется. Это было похоже на смерть и на рождение одновременно. От боли, охватившей все его тело, он не мог пошевелиться и даже кричать. Это была особая боль, не мужская, а женская. В 10 раз сильнее, чем мужская боль. Воздуха в легких хватало только, чтобы дышать. Всю ночь он мучился, как женщина при родах. Ему казалось, что он сейчас умрет от той невыносимой боли, что накинулась на него, но жизнь не покидала Заедан Гунсалара, и он даже не потерял сознание. Мучительная казнь продолжалась всю ночь, пока он не родился заново. Утром офицеры Дербентского гарнизона, обеспокоенные долгим отсутствием командира, ворвались в спальню и застали там вместо командира отряда маленького, похожего на ребенка-человечка. След Шахина Аспаврана простыл. Вместо него в одежду командира кутался этот похожий на червячка карлик. Они стали расспрашивать незнакомца, кто он и как оказался в спальне Шахина Аспаврана, но тот не сумел даже назвать свое имя. Карлика избили и выкинули из крепости. Маленький человечек, избитый и закутавшийся в лохмотья, побрел на юг, держась берега моря. Он пришел в Багуан весь в пыли и слезах. Священники храма огня пожалели его и приютили. Он же служил им, но пользы от него было мало. Слабый и ростом с ребенка, он не мог выполнять тяжелую работу. Поэтому один служитель храма научил его песням без слов, лечащим раны и болезни, и попросил уйти из храма. Так безымянный человек стал магом и начал лечить людей и кошек в Багуане.